Глава третья. В тот вечер миссис Ли впервые за много месяцев осталась дома. Даже ученый Том, оторвав голову от своих книжек, с изумлением воззрился на нее, но потом вспомнил, что Уилл нездоров, и матери об этом известно, а раз так, ее желание побыть дома и приглядеть за ним только естественно. И действительно, она не сводила с него заботливого взгляда. Полные любви материнские глаза были прикованы к лицу сына, необычайно хмурому, печальному, удрученному. Когда Том пошел спать, она поднялась и, приблизившись к Уиллу, который невидящим взглядом смотрел на огонь, поцеловала его в лоб со словами: «Уилл, сынок, сегодня я была у Сьюзан Палмер». Ее рука лежала у него на плече и почувствовала, как он весь сжался. Однако минуту-другую он сидел молча и только после вымолвил: «Зачем, мама?» «Ну как зачем, сынок? Как же матери не посмотреть, на кого ее сын глаз положил? Но я к ней с уважением, ты не думай. Надела все самое лучшее и вести себя старалась так, чтобы ты был мною доволен. Стараться-то старалась, да потом, веришь ли, про все позабыла». Она надеялась, что сын захочет узнать, отчего же она про все позабыла, но он только спросил: «Как она, мама?» «Уилл, ты же знаешь, я ее раньше не видела». «А так что же, хорошая девушка, воспитанная. Она мне очень по сердцу пришлась, и было отчего». Уилл удивленно взглянул на мать. Она всегда стеснялась чужих, а тут после первой же встречи такое признание. Хотя чему удивляться? Разве есть на свете человек, который, увидев Сьюзан, не полюбил бы ее? Поэтому он опять ни о чем не спросил, и бедной матери пришлось набраться смелости для новой попытки свернуть разговор на желанный предмет, знать бы только, с какого конца зайти. «Уилл», — сказала она, скорее выпалила, отчаявшись исподволь подвести к тому, о чем ей так хотелось рассказать, «я поведала ей все как на духу». «Мама, ты меня погубила». Он вскочил на ноги и застыл перед ней с побелевшим от страха лицом. «Нет же! Нет, сынок ты мой дорогой, не гляди на меня так испуганно! Ничего я тебя не погубила!» — воскликнула она, положив ладони ему на плечи и ласково заглядывая ему в лицо. Она не из тех, кто глух к материнскому горю. «Нет, сынок, она сама доброта. Такая не осудит и не оттолкнет оступившегося. Она чтит не букву, но дух святого Евангелия. Не робей, Уилл, ты своего добьешься. Я так хорошенько следила за ней и знаю, что говорю. Хотя женщине не пристало выдавать тайну другой женщины. Сядь, сынок, а то вон побелел, как полотно». Он сел. Мать придвинула табуретку и уселась у его ног. «Значит, ты рассказала ей о Лизе?» — сипло спросил он. «Рассказала. Все рассказала, а она горько плакала над моей бедой и сокрушалась, что бес попутал мою бедную девочку. А потом лицо ее вдруг просветлело, словно бы солнце луч заиграл на нем, словно бы ее осенило. И что ты думаешь, сынок, какая счастливая мысль ей пришла? Боязно вымолвить, но я не должна сомневаться, что в сердце своем перед Богом и Божьими ангелами ты возблагодаришь ее, как и я возблагодарила, за ее великую доброту. Малышка ныне никакая ей не племянница. Это дитя нашей Лизи, моя внученька». Мать не могла больше сдерживаться. Слезы градом покатились из ее глаз, но взгляд ее по-прежнему был прикован к лицу сына. «Так она знала, что это ребенок Лизи?» «Ничего не пойму», — пробормотал он, покраснев до ушей. «Теперь узнала. А сперва, конечно, не знала, просто по доброте душевной приютила несчастного младенчика. А что подкидыш дитя греха, догадаться нетрудно. И она все делала для этой крохи. Кормила, поила, ухаживала чуть ли не с самого рождения и привязалась к ней, как к родной. Уилл, ты ведь тоже полюбишь ее?» — умоляюще спросила мать. Он ответил не сразу. «Постараюсь, мама, дай мне время. Все это как обухом по голове. Представь только, чтобы Сьюзан связалась с подкидышем». «Да, Уилл. А каково представить, чтобы Сьюзан связалась еще и с матерью подкидыша? Скоро и такое может случиться. Сердце у нее доброе, жалостливое. И о моей пропавшей девочке она говорит с надеждой. Обещает помочь мне найти ее. Она, наша Лиззи, иногда приходит оставить под дверью денежки на ребенка. Ты только подумай, Уилл. Вот ведь какая она, Сьюзен. Светлая и чистая, как ангел небесный. Как ангел. Исполнена надежды и милосердия. И как ангел готова возрадоваться раскаявшейся грешнице. Уилл, сынок, во мне теперь нет страха. И я буду говорить, а ты слушай и не перечь. Я твоя мать. И я требую, ибо знаю, что я права, и со мною Бог. Ежели он направит нашу бедную заблудшую девочку к порогу, Сьюзен, и этот чистый ангел приведет ее умытую слезами раскаяния под отчий кров, обещай, что ты никогда не попрекнешь ее прежним грехом, но будешь добр и заботлив к той, которая пропадала и нашлась. Примечание. Аллюзия на притчу о блудном сыне. «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стих 24. Конец примечания. «Благослови тебя, Господь, и дай тебе Бог ввести Сьюзен в наш дом, как свою жену». Перед ним стояла уже не покладистая, добрая, вечно заискивающая мама, а живое воплощение силы и достоинства, словно в ее уста Господь вложил свою волю. Она держалась так необычно, так величаво, что перед ее новой манерой отступили и гордость Уилла, и его упрямство. Когда она заговорила, он тихо поднялся с места и склонил голову в молчаливом почтении к ее словам и к той высшей воле, которой они продиктованы. И ответил ей с таким смирением, что она сама изумилась. «Ее ли сын это сказал? Обещаю, мама». «И если я до этого не доживу, все равно обещай, что вернешь домой заблудшую овечку, исцелишь ее печали и приведешь к престолу Отца Небесного. Сынок, мочи нет говорить, в глазах темно». Он усадил ее в кресло, сбегал за водой. Она открыла глаза и улыбнулась. «Благослови тебя, Бог, Уилл! Ох, гора с плеч! Я так рада, словно уже нашла ее». В тот вечер старик Палмер припозднился дольше обычного. Сьюзен опасалась, что он принялся за старое, завернул в кабак и напился, и эта мысль угнетала ее, не давала вполне насладиться счастьем от сознания, что Уилл ее любит. Она долго не ложилась, поджидая отца, но он все не шел. Приготовив к его приходу все, что нужно, она поднялась к себе и в приливе нежности с молитвой в душе засмотрелась на розовую от сна девочку, спавшую в ее постели. Едва Сьюзен легла, детские ручки обняли ее за шею. Нэнни всегда спала очень чутко. Со всей силой любви доверчивого маленького сердца, и она поняла, что всегда будет ей защитой и опорой, хотя в своем дремотном состоянии не сумела бы облечь это чувство в слова. Не успела Сьюзен уснуть, как услышала, что отец наконец-то явился домой и еле держится на ногах. Сперва он подергал снаружи окно, потом долго возился с дверью, громко и бессвязно бронясь. Притулившееся к ней крохотное невинное существо казалось еще милее и дороже, когда она поневоле обратилась мыслями к гуляке отцу. «Теперь вот кричит снизу, чтобы ему зажгли свет». Спички и все прочее, что могло ему понадобиться, она, как всегда, оставила для него на комоде, но он, видимо, основательно набрался, а с огнем шутки плохи. Она тихонько встала с постели, завернулась в накидку и пошла вниз помочь ему. Увы, как неосторожно разомкнула она обвивавшие ее шею детские ручки, девочка проснулась и, не обнаружив подле себя своей обожаемой Сьюзи, испугалась, что ее оставили одну в страшной таинственной темноте, которой нет конца и края. Нэнни вылезла из постели и, как была в ночной рубашонке, потопала к двери. Внизу горел свет, там Сьюзи, там безопасно. Сперва две ступеньки наверх, а дальше крутая лестница вниз. Все еще полусонная, она на секунду замерла на верхней ступеньке, покачнулась и упала. Скатилась по лестнице и ударилась головой о каменный пол. Сьюзен подлетела к ней, испуганно прижала к себе и принялась бормотать ласковые слова, но веки, закрывшие фиалковые глазки, не открылись, а бледные губы не издали даже самого слабого звука. И падавшие на нее капля за каплей горючие слезы не разбудили ее. Она лежала на коленях у Сьюзан совершенно неподвижно. Ее короткая жизнь завершилась. Не помня себя от ужаса, Сьюзан отнесла девочку наверх в постель. Потом наспех кое-как оделась, руки ее не слушались. Отец завалился спать на скамье внизу. Да если бы и очнулся, от него все равно не было бы никакой пользы. Скорее, лишняя помеха. Сьюзан выскочила за дверь и побежала по пустынной, притихшей улице, на которой шаги отдавались гулким эхом к ближайшему доктору. Но вслед за ней, словно подхваченная внезапным страхом, устремилась чья-то тень. Сьюзан принялась судорожно дергать ручку звонка. Тень, низко пригнувшись, скрылась за ближайшим выступом. Из окна наверху выглянул доктор. «Ребенок упал с лестницы. Краун-стрит, дом 9, кажется, умирает. Пожалуйста, ради бога, сэр, скорее. Краун-стрит, дом 9». «Сейчас приду», — сказал он и закрыл окно. «Ради бога, которым вы его заклинали, ради бога, скажите мне, вы Сьюзан Палмер?» «Неужто мой ребенок умирает?» — сказала тень, выскочив из укрытия и схватив бедную Сьюзан за руку. «Девочка 2 лет». «Я не знаю, чья она, но люблю ее как дочь. Пойдемте, пойдемте со мной, кто бы вы ни были». Они быстро двинулись назад по безмолвным улицам, безмолвным, как ночь. Войдя в дом, Сьюзан на ходу взяла лампу и пошла с ней наверх. Незнакомка следовала за ней по пятам. С безумным горящим взором женщина замерла у кровати, ни разу не взглянув на Сьюзан, и стала жадно всматриваться в побелевшее детское личико. Она прижала руку к сердцу, словно пытаясь унять его стук, склонилась к ребенку и припала ухом к бледным губам. Потом, ничего не сказав, отдернула одеяло, которым Сьюзан заботливо покрыла девочку, и положила ладонь на тельце с левой стороны. «Она умерла! Умерла!» — воздев руки в отчаянии, крикнула женщина. Вид ее был ужасен. Глядя на изможденное, обезумевшее лицо, Сьюзан затрепетала. Но это продолжалось лишь мгновение. Бог вложил мужество в ее сердце. Ее безвинные руки обняли грешное, отверженное создание, а мокрое от слез лицо опустилось на грудь страдалицы. Ее гневно оттолкнули. «Ты убила ее!» «Не уберегла! Позволить ребенку упасть с лестницы?» «Ты убила ее!» Смахнув мутную пелену, застилавшую ей взор, и устремив на несчастную мать чистые ангельские глаза, Сьюзан скорбно вымолвила: «Я жизнь свою положила бы за нее». «Ох, я сама отдала ее на погибель», — вскричала убитая горем мать с яростным отчаянием, которое иногда прорывается у тех, кого никто не любит, и кому некого любить, а значит, незачем и щадить чьи-то чувства. «Тише», — остановила ее Сьюзан. «Доктор пришел. Даст Бог, она выживет». Женщина резко обернулась. Доктор уже поднялся по лестнице. Увы, материнское сердце не ошиблось. Девочка умерла. Едва доктор вынес свой вердикт, мать без чувств рухнула на пол. Как ни глубока была печаль Сьюзан, ей пришлось забыть о себе и своей утрате, о милом ребенке, которого она так долго холила и лелеяла. Она спросила доктора, чем можно помочь доведенной до крайности несчастной, простертой на полу у их ног. «Это ее мать», — пояснила она. «Надо было лучше смотреть за ребенком», — ворчливо обронил доктор. «Девочка спала со мной. Это я оставила ее без присмотра», — сказала Сьюзан. «Я вернусь к себе и приготовлю успокоительные капли, а вы покамест уложите ее в постель». Сьюзан достала кое-что из своей одежды и осторожно раздела неподвижное, безвольное женское тело. В доме не было свободной кровати, только ее собственная и скамья, где спал отец. Она осторожно подняла с постели свою ненаглядную бездыханную девочку, чтобы отнести ее вниз. Но мать вдруг открыла глаза и, увидав, что она намеревается сделать, жалобно сказала: «Я недостойна прикасаться к ней, ведь я грешница». «И я не вправе говорить с вами так, как давеча говорила. Но я вижу, вы добрая, очень добрая. Можно мне взять мое дитя на руки и побыть с ней немного?» Ее голос был так разительно не похож на тот, каким она кричала, пока с ней не случился припадок, что Сьюзан едва узнала его. Столько в нем было кротости, столько искренней мольбы, перед которой нельзя устоять. Черты ее тоже утратили все следы гнева, словно их разгладил нерушимый покой могилы. Сьюзан потеряла дар речи и молча положила ребенка на руки матери. Но смотреть на них было выше ее сил. Она упала на колени и разрыдалась. «О, Боже! Боже! Смилостився над ней! Прости ее! Пошли ей утешение!» Мать гладила детское личико и что-то тихо, ласково, с улыбкой приговаривала, словно качала живого ребенка. «Она сходит с ума», — подумала Сьюзан, не прерывая молитвы, а слезы все катились и катились у нее из глаз. Наконец появился доктор с каплями. Мать покорно приняла лекарство, не ведая, что пьет и зачем. Доктор сидел возле нее, но пока она не заснула. Тогда он неслышно встал и, поманив Сьюзан к двери, распорядился: «Заберите у нее тело ребенка, она не проснется». «С этим успокоительным она проспит много часов. Я загляну к вам до полудня. Сейчас уже светает. До свидания». Сьюзан закрыла за ним дверь и потом осторожно высвободила мертвое тельце из материнских рук. Она не могла противиться желанию в последний раз прижать к груди свою милую девочку и все смотрела на ее покойное, безмолвное, бледное личико, чтобы навеки запечатлеть его в памяти. Ни ночью, ни в часы дневного бденья не смоют слезы светлого видения. Ни туча мыслей, ни краса вселенной не затуманят образ незабвенный. Дитя, навеки в сердце мне проник твой ангельский невинный чистый лик. Примечание из стихотворения «Детский портрет» английского поэта и драматурга Барри Корнуэлла, настоящее имя Брайан Уоллер Проктер, 1787-1874 годы жизни, изданного в сборнике «Английские песни», 1832 год. Конец примечания. Потом она вспомнила об одном важном деле. Приведя дом в порядок, ее отец после учиненного им ночного переполоха спал беспробудным сном. Она отправилась в путь по тихим и пока еще безлюдным улицам, хотя солнце светило уже вовсю, в ту часть города, где поселилось семейство Ли. Когда она достигла цели, миссис Ли, привыкшая вставать с рассветом, как раз открывала ставни на окнах. Сьюзан тронула ее за руку и, не проронив ни слова, прошла в дом. Она опустилась на колени перед изумленной миссис Ли и заплакала, так горько, как еще никогда в жизни не плакала. Кошмарная ночь выпила из нее все силы, и теперь, когда от ее воли уже ничего не зависело, она утратила самообладание и не смогла выдавить из себя ни слова. «Ах ты, бедняжка! Какое горе привело тебя в такой час! Скажи скорее!» «Ну-ну, ничего, поплачь. Коли не можешь говорить, облегчи сердце, после расскажешь». «Нэнни умерла», — прорыдала Сьюзан. «Я оставила ее. Мне надо было спуститься к отцу, а она упала с лестницы и разбилась. Ох, беда. Но это еще не все. Ее мать... Она сейчас у нас в доме. Пойдемте. Взгляните, точно ли это ваша Лиззи?» Миссис Ли онемела от услышанного, но, хоть руки у нее тряслись, быстро оделась и, не чуя под собой ног, заспешила вместе со Сьюзан на Краун-стрит.